Глава 19. И был прилив. «А ведь он не врет насчет дождя!» — сказал главный философ, глядя в вездескоп. «Там снова облака собираются! А вулканов-то! Вулканов!» «Сейчас я его чуток передвину. Упс! Теперь Ринсвин говорит, что ему темно, холодно и голова заболела». «Прямо скажем, так себе описание», — сказал декан. «Он утверждает, что голова просто раскалывается». Гекс выдал очередной листок. «Ой, он у нас под воду попал», — сообщил Думинг. «Прошу прощения, боюсь, я немного промахнулся с позиционированием. Никак не удается вычислить, какого же размера он там должен быть. А если так...» Из слуховой трубки донеслось бульканье. «Говорит, все еще под водой, но уже видна поверхность. Думаю, что лучше, чем сейчас, у нас все равно не получится. Ты просто иди вперед, Ринсвинд!» Волшебники разом посмотрели на скафандр. Он висел в воздухе в нескольких дюймах над полом. Под их взглядом фигура внутри него начала делать робкие шажки. Погоду никак нельзя было назвать чудесной. Дождь все лил, но уже не так сильно. В самом начале первого тысячелетия временами наблюдались кратковременные осадки, а в последние 20 лет проливные дожди. И вот 10 тысяч рек в едином порыве устремились к морю. В свете серенького дня пляж казался скучным, бесцветным и еще мокрым. Очень мокрым. Не раз мировые религии возникали, окрыленные образом человека, словно по волшебству выходящего из моря. Тем не менее, сложно представить, какой странный культ мог бы вдохновиться тем, что вылезало сейчас из воды. Хотя наверняка можно предположить, что полное воздержание от спиртных напитков, а также, скорее всего, морепродуктов, стало бы наиглавнейшей заповедью. Ринсвинд огляделся. Песка под ногами не было. Волны лизали широкую полосу застывшей пупырчатой лавы. Не было ни водорослей, ни птиц, ни маленьких крабиков. Словом, ничего потенциально опасного. «Не сказал бы, что тут кипит жизнь», – произнес Ринсвинд. «Везде одно и то же». «Скоро рассвет», – послышался в ухе голос Думинга. «Нам бы хотелось узнать о нем твое мнение». «Странная манера задавать вопросы», – думал Ринсвинд, наблюдая за восходящим солнцем. Оно спряталось за облаками, но его серовато-желтый свет кое-как пробивался к земле. «Да все в порядке», – ответил он. «Только небо какого-то грязного цвета. Где это я? Ламидос? Герген? А почему ракушек нет? Был высокий прилив, что ли?» Волшебники загомонили все разом. «Но я же не могу думать сразу обо всем, сэр!» «Да любой болван знает о приливах!» «Может, подойдет какой-нибудь механизм для опускания и поднятия морского дна?» «Кстати, господа, раз уж об этом зашла речь, что вызывает приливы тут, у нас?» «А может быть, вы прекратите орать?» Все притихли. «Так-то!» – сказал Чудакулли. «Слушаем тебя, мистер Топс!» Думинг перелистал свои бумаги. «Я... это самое... наверное, это прозвучит странно, сэр, но в круглом мире море просто налито и все. Никаких краев, через которые оно могло бы переливаться, там нет». «Люди всегда верили, что море каким-то образом притягивается луной», — задумчиво пробормотал главный философ. «Ну, знаете, тянется к ее безмятежной красоте и все такое прочее». Все задумались. Наконец Думинг произнес: «Но никто же не говорил мне о Луне». «К твоему сведению, Луна просто необходима», — отрезал Чудакулли. «Наверняка это будет совсем несложно», — сказал декан. «Наша Луна обычно вращается вокруг диска». «Но куда же мы ее поместим?» — спросил Думинг. «Ведь у нее должны иметься светлая и темная сторона. Нам придется как-то поворачивать ее, чтобы сменялись фазы. И, наконец, по размеру она должна быть примерно равной Солнцу. А как мы уже знаем, если пытаешься сделать предмет величиной с Солнце, оно Солнцем и становится... «Наша Луна ближе, чем Солнце», – сказал декан. «Потому-то и случаются затмения». «Всего на 90 миль», – возразил Думинг. «Поэтому она вся и обгорела с одной стороны». «О боги, Тупс, ты меня в гроб вгонишь!» – сказал арканцлер. «Твое идиотское солнце выглядит непропорционально здоровенным даже с такого расстояния! Да воткни ты Луну поближе к планете, и дело с концом!» «Между прочим, у нас как раз завалялся кусок, который отколол декан», – напомнил главный философ. «Я приказал студентам поместить его рядом с мишенью». «Какой еще мишенью?» – удивился Думинг. «Это та здоровущая планета в разноцветную полоску», – пояснил главный философ. «Я сказал, чтобы они перетащили все планеты к новому Солнцу, потому что они нам мешали. Сейчас, когда они там вертятся всем скопом, хотя бы понятно, откуда их ждать». «Скажи-ка, декан, а студенты до сих пор пробираются сюда по ночам, чтобы играть в свои игрушки?» – поинтересовался Чудакулли. «Я это решительно пресек», – доложил декан. «Короче, сейчас вокруг Солнца крутится целая куча камней и снежков. Огромная масса всего! Форменное расточительство!» «Значит, мы сможем отыскать тот кусок! Да побыстрее!» «Гекс может манипулировать чувством времени Ринсвинда», – сказал Думинг. «Для нас время в проекте летит со страшной скоростью. В общем, мы должны получить Луну еще до перерыва на кофе». «Ринсвинд, ты меня слышишь?» «Ага. А как насчет небольшого перекуса?» «Мы принесем тебе пару сэндвичей. Скажи, ты хорошо видишь солнце?» «Ну, тут такой туман, но, в общем, да, вижу». «Можешь ли ты мне сказать, что происходит, если я сделаю вот так?» Ринсвинд прищурился, глядя в серое небо. По земле быстро побежали тени. «Только не говори, что ты вызвал солнечное затмение!» До Ринсвинда донеслись приглушенные вопли восторга. «Ты абсолютно уверен, что это затмение?» – спросил Думинг. «А что же еще? Черный круг закрывает солнце, и птиц не слышно!» «Оно правильного размера?» «Что за дурацкий вопрос?» «Хорошо, хорошо. А вот и твои сэнд... Что? Как? Извини, Ринсвинд, ну что там еще?» Оказалось, что пока Думинг разговаривал, пожилые волшебники вновь пришли в замешательство, о чем и оповестили его тычком в бок. Волшебники, как никто другой, умеют обратить на себя внимание точно рассчитанным тычком. «А Луна там, как сам видишь, всего одна!» — уже в третий раз произнес главный философ. «Ладно, а как вам такое толкование?» — предложил Думинг. «Предположим, что в этом мире есть два вида воды. Первая любит Луну, а вторая ее на дух не переносит. Если и той, и другой воды примерно равное количество, то это вполне объясняет тот факт, что высокие приливы происходят на обоих полушариях одновременно. Думаю, декан, от теории невидимой Луны мы сможем отказаться, несмотря на всю ее красоту». «Такое объяснение мне подходит», — сказал Чудакулли. «Довольно элегантно, Тупс». «Но это только предположение, сэр». «А для физики этого вполне достаточно», —